Письмо 68. 17 января 1953 года. На твое последнее письмо очень затрудняюсь что-либо посоветовать. Одно радует, что у тебя в душе теплится огонек и любовь к Богу. Дай Бог, чтобы этот огонек и любовь к Богу продолжались до гроба. Старайся поддерживать. Когда вы приехали в Нью-Йорк, твой муж искал церковь православную, даже всю службу пасхальную простоял, а теперь очень изменился, даже не хочет, чтобы сына своего водила в церковь. К несчастью нашему, можно ждать, что не пожелает, чтобы и ты ходила в церковь. Хоть он и хороший человек, как ты пишешь, но под влиянием своих родных уже и изменился. А пламенная любовь без религии очень ненадежна. Жалею я тебя, что ты попала в такую среду. Впрочем, не унывай и не малодушествуй. Молись и надейся на Божию помощь и Царицы Небесной. О религии не говори с ним. На вас с мамой призываю Божие благословение. Когда сгрустнется, пиши мне.